и железная бочка звучала звонко. Медведица встрепенулась, подняла голову, искала, откуда звук, и увидела меня. Не скажу, что я чувствовал себя уверенно. Наверное, она была удивлена. Еще бы, на ее территории чужой. Она смотрела и не торопилась уходить. А медвежата на стук не обращали внимания. Стоя на задних лапах, они обхватили друг друга, но никто не мог никого свалить. Силы, наверное, были равными. Они переминались ноги на ногу, а я стучал в бочку. Стук был ритмичный, и в этом ритме переминались медвежата. Казалось, они танцуют. И я представил, насколько должно быть у меня дурацкий вид со стороны. Растрепанный бородач ритмично стучит топором в бочку, бросая вороватые взгляды в сторону удивленной медведицы. А два медвежьих ребенка под эту музыку танцуют. Долго продолжался этот концерт, я аж вспотел. Мать разняла малышей и пошла ко мне. Я перестал стучать, торопливо зажег фальшфейер и бросил его. Она отпрянула, еще раз посмотрела на меня и пошла в сторону к ручью. Дети обогнали ее, и вскоре вся троица скрылась в тумане. Наверное, рыжая больше сюда не придет, раз чужой в ее владениях, она будет держаться от этого места подальше. Я опрокинул свой импровизированный барабан, закрыл дверь на засов, чего никогда не делал раньше. Залез в спальный мешок и впервые, ничаевничая, попытался заснуть. Но вот туманы пропали. Пошли солнечные дни бабьего лета. И однажды я заметил в окно избушки неизвестное судно. Оно бросило якорь напротив поселения. Я стремглав выскочил на улицу. На нашей морской трассе в основном мы знаем все типы проходящих судов, и, как правило, они проходят на горизонте. Это было незнакомое судно, не соответствовало ни одному из знакомых типов. Что за гости и что им здесь нужно? Откуда? Названия на борту не видно. Судно потрепано штормом, краска всюду облезла, какой-то совершенно замшелый вид у парохода. Уж не зарубежны ли это гости? В прошлом году мы как-то встретились с японцами, что-то похожее. Наверное, все-таки японцы. И, конечно же, на их картах это поселение на берегу океана отмечено как необитаемое, раз таковым оно отмечено на наших картах. Ну что ж, придется встречать гостей. Не хватало мне дипломатических конфликтов. Хоть бы фразу какую знать по-японски. «Вот беда-то!» Я оглядел физиономию в зеркале компаса, расчесал бороду, застегнул куртку. Лыжную шапочку вывернул наизнанку, чтобы выглядело почище. Побежал к лодке. Я лихорадочно греб. «Врете, дорогие гости, здесь все обитаемо. Это моя территория, черт возьми!» Это наша с рыжебокой территория. А судно уже спустили бот. Я вышел на берег и просигналил морякам, показал, как входить в лагуну. Бары надо было преодолеть, идти против течения и маневрировать так, чтобы не стать к течению лагом, иначе... Но на всей команде бота были спасательные жилеты. Наши жилеты, отечественные, да и парни вроде русские. «Нет, нас не проведешь», — усилил я бдительность. Первым на берег выпрыгнул моряк в синем жилете с шевронами. Это был капитан. Оказалось, мои гости — научно-поисковое судно одной из лабораторий соседнего с нашей областью НИИ. «Я принял вас за японцев». «А мы и есть японец», — сказал капитан. «Пароход достался после войны. Хотели списать, да мы переоборудовали его под лабораторию». Команда бота разбрелась по берегу. 2 месяца на земле не были, вздохнул капитан. А сюда чего? Да рыбки половить. В море, как ни странно, рыбы нет, засмеялся капитан. Разрешите сеть бросить? Спросил он. Валяйте. Матросы вытащили голубую капроновую сеть с очень большой ячеей. «Есть на судне коптерка?» — спросил я капитана. «Есть». «Вашей сетью нерпу ловить, а не рыбу. Возьмите мою», — предложил я капитану. «Вон она». «А меня отвезите на судно, а?» «Отвезите его на судно», — сказал капитан механику. «Отоварьте всем, что есть». Я прыгнул в бот, и мы отчалили. Артельщик был ужасно удивлен и рад появлению нового человека, как, впрочем, и вся команда. Он швырял в мешок колбасу, буханки, сгущенное молоко, чай. Наверное, вид у меня был далеко не из лучших. Стоп! Я выложил из кармана все мои финансы. Тут всего 25. Весело махнул он рукой. Спишем. Он подбил бабки по 25, а потом опять начал щедро укладывать в мешок крупы, масло, сухари. Спасибо! «Не стоит, поправляйся, скучно чай, и не говори, сигареты, кофе?» «Можно», — робко согласился я. Подошел человек в форме, второй помощник. «Может, пойдешь с нами? Мы сейчас на юг». «Нет, придет вельбот, а меня не будет». Ребята станут волноваться. А то смотри. Мы пошли к нему в каюту. Там двое играли в шахматы. Есть книжки, какие не жаль. Второй помощник отобрал несколько, положил в мешок. «А хочешь, я тебе на гитаре сыграю?» — предложил он. Я растерялся. Он достал с верхней койки неимоверно инкрустированный инструмент. Сразу можно было догадаться. Предмет особых забот, гордости и тщеславия второго помощника. В обоих океанах, Тихом и Ледовитом, нет такого инструмента. Я ахнул. Второй помощник расцвел. Я ахнул и сел. Второй помощник улыбнулся, довольный, и ударил тихо по струнам. Он пел не морские песни,